Ваша позиция в очереди. 1. 0, 5, 3, 3. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. По какому поводу вы звоните? Представьтесь. По какому поводу вы звоните? Я вам задала вопрос. Представьтесь, с кем я говорю? Ну, по какому поводу поступает звонок вам? Представьте, с кем я говорю. Вы позвонили и сбросили мне с вашего номера. А что вы командуете, я не пойму, что мне нужно сделать? Что, как вы разговариваете вообще, куда вы звоните? Так вот, я спрашиваю, куда я звоню, вы мне позвонили и сбросили. До свидания, Алина Александровна. Ваша позиция в очереди. 1. Благодарю за терпение. Алло, что вы хотите? Здравствуйте. Здравствуйте. А с кем я говорю? Подскажите, пожалуйста. Мне позвонили с этого номера и сбросили. До свидания. Мы с больными не общаемся. С какими больными? Вы мне позвонили и сбросили. Я спрашиваю, кто это и зачем мне звонил? Или пьяный человек, или больной. Но неадекватный точно. А в чем проявляется моя неадекватность сейчас? Может быть, один. Один. Один. Один. Здравствуйте. Госпожа Хамка, представьтесь, пожалуйста. С кем я говорю? Прекратите звонить. Нет, не прекращу. Прекратите, вы представьтесь звонить. По форме, я говорю, как положено. Не считаю нужным. Вы обязаны. Я обязана вам представлять. Не обязана. С такими, как вы, не очень хочется разговаривать. Вы, нет, к сожалению, не можете выбирать, с кем вам разговаривать. А ваша обязанность оплатить долги. До свидания. Представьтесь, Хамка. Кто до вы? Свидания. Всего кто доброго. Вы, всего доброго. Представьтесь, Хамка. Ваша позиция в очереди. 1. Благодарю за терпение. Алло. Подруга дней моих суровых. Представьтесь. Алло. Кто мне хамит? Представьтесь. А кто? А я не пойму, о чем тут речь может идти? Кто я мне вам хамит? Говорю, обратитесь в больницу. Кто в больницу мне обратитесь. Кто у вы? Нас есть горячая линия, мы занимаемся вы более важными делами, вы чем такими. Кто чем с такими? Хамит? Преступник кто это вы, который нарушаете гражданский код. Преступник? Ваша позиция в очереди. 1. Благодарим за терпение. Хрена не звонят и сбрасывают. Преступница, представьтесь немедленно. Алло, преступница, представьтесь. А, передайте запись на юридический отдел. Передайте за... О, театр одного актера. Блокируйте ее. Блокируйте меня.